Где ты его нашла?» «Хорошо, что это только игрушка», — улыбнулась в ответ Сян Юнь. «А если б ты был чиновником и потерял казенную печать?» «Печать пустяки!» — воскликнул Бао Юй. «Но за то, что я потерял этого Целиня, я заслуживаю смерти». Си Жень налила чаю и, подавая его Сян Юнь, с улыбкой сказала. «Барышня, я недавно слышала, что у вас великая радость. Выходите замуж?» Сян Юнь покраснела, молча отвернулась и стала пить чай. «Почему вы смущаетесь?» — спросила ее Си Жень. «Неужели вы не помните, как несколько лет назад, когда мы жили в западных покоях дворца, мы почти каждый вечер об этом беседовали? Тогда вы говорили об этом спокойно?» Сян Юнь еще гуще покраснела, но все же улыбнулась. «Еще чего скажешь? Ведь тогда мы с тобой дружили. А потом, когда умерла моя мать, я уехала домой, а тебя отдали Бао Юю, и ты сама стала относиться ко мне по-иному». «Что ж делать?» — вздохнула Си Жень. «Прежде вы всегда называли меня сестрой, просили, чтобы я помогала вам причесываться и умываться, а сейчас стали гордой барышней. Как же я могу мечтать о дружбе с вами?» «Зачем ты меня обижаешь?» — воскликнула Сян Юнь. «Я готова умереть на твоих глазах, если у меня есть что-нибудь подобное в мыслях. Ты же сама видишь, какой сегодня жаркий день, и все же, не успев приехать, я сразу поспешила навестить тебя. Если не веришь, спроси у Цуилюй. А дома? Разве был хоть момент, чтобы я не думала о тебе?» «Это была шутка», — примирительно сказали Си Жень и Бао Юй. «Зачем расстраиваться?» «Неужели ты не понимаешь, как ты меня обидела?» — недовольным тоном произнесла Сян Юнь. «А еще говоришь, зачем расстраиваться?» С этими словами она развернула платок и подала Си Жень кольцо. Си Жень была растрогана. «Я уже получила подарки из тех, что вы присылали, барышня», — воскликнула она. «И то, что вы сами привезли мне это кольцо, доказывает, что вы меня не забыли. Теперь я убедилась, что вы меня любите так же, как прежде. Ну, сколько может стоить такое кольцо? Однако это пустяки, главное — внимание. А скажи мне, от кого ты получила часть подарков, которые я присылала в последний раз?» — поинтересовалась Сян Юнь. «От барышни Бао Чай», — ответила та. «Вот оно что!» — вздохнула Сян Юнь. «А мне показалось, что от барышни Линь Дай Юй. Ваших барышень я давно знаю, но все больше и больше убеждаюсь в том, что ни одной из них не сравнится с Бао Чай. Как жаль, что мы с нею не родные сестры. Если бы у меня была такая сестра, мне и без родителей жить было бы легче». Глаза ее покраснели, на них навернулись слезы. «Ну ладно, хватит», — принялся утешать ее Бао Юй. «Не нужно об этом вспоминать». «А если я уже вспомнила», — сказала Сян Юнь, — «я прекрасно тебя понимаю. Ты боишься, что твоя сестрица Линь Дай Юй узнает, что я хвалила Бао Чай, и будет недовольна. Права я?» «Барышня Сян Юнь с каждым годом становится все более прямой и откровенной», — воскликнула Си Жень. «Недавно я говорил, что с вами очень трудно разговаривать», — заметил Бао Юй. «Я действительно не ошибся. Милый братец, лучше б ты помолчал, а то мне станет тошно», — с усмешкой сказала Сян Юнь. «Ведь ты со мной можешь разговаривать лишь до тех пор, пока нет барышни Линь Дай Юй, а как только она появляется, ты сразу теряешься». «Хватит шутить», — прервала их Си Жень. «Я хочу вас попросить об одном деле, барышня». «О каком?» — спросила Сян Юнь. «Я шила туфли, но не успела сделать прорези для вставки цветных лент», — сказала Си Жень. «А потом 2 дня проболела и не смогла закончить работу. Может быть, вы мне поможете?» «Странно», — воскликнула Сян Юнь. «У вас в доме столько людей, которые умеют и кроить, и вышивать. Почему тебе вздумалось спросить об этом меня? Ведь эту работу обязаны делать служанки, и стоит тебе распорядиться, как сейчас же все будет исполнено». «К сожалению, это не так», — покачала головой Си Жень. Неужели вы не знаете, что не все, что мы шьем, можно поручать другим?